Глава 26. Как всегда, место для таких собраний было выбрано в каком-то бункере на противоположном конце Чинчао. Здесь таких мест хватало, ведь брошенных шахт в предместьях были десятки, и при каждой на разных уровнях имелись вспомогательные помещения, хранилища оборудования, склады штанцевого инструмента и даже посты управления с остатками электроники. Часто там даже имелось электричество и работала вентиляция. Перед очередной встречей региональных менеджеров организации помещения подновляли, добавляли что-то из интерьера и добро пожаловать под толщу грунта, куда снаружи не проникало ни звука, ни лучика света. Кричи, не кричи, никто не услышит. Когда внедорожник после получасового броска наконец остановился, дверцу машины для Флексита открыл мужчина неопределенного возраста и незапоминающейся внешности. Под стать обстановке сегодня выглядел и гость. На Флексите была серая пара-визитка, рубашка цвета мокрый камень и галстук на один тон темнее, купленный в магазине для офисных работников. Пара обуви оттуда же. Флексит одернул пиджак и огляделся. Как и в прошлые его визиты, разовый внедорожник оказался запаркован под старым навесом, скрываясь от вездесущих спутников. Однако вместо целой шеренги таких машин, которую ожидал увидеть Флексит, в этот раз он насчитал их всего 5. «Следуйте за мной, мистер», произнес безликий встречающий, и Флексит пошел за ним по старому потрескавшемуся бетону, который накануне тщательно подмели. В пристройке его ожидала уже знакомая шахтная клесть, доставлявшая гостей на нужную глубину. Спуск для них был гарантирован, подъем – нет. Пока спускались, внутренний компас Флексита молчал, на глубину он не реагировал. Гость попытался понять, волнуется он или нет. Наверное, да, поскольку на мгновение ему показалось, что надежный скаут-20 лежит в его кобуре, а она вот тут, под мышкой. Флексит даже повел плечом, избавляясь от наваждения. Клеть остановилась, и снаружи ее открыл еще один неброский парень. Пока все шло как обычно, не считая слишком малого количества развозных машин, там, под навесом. После клети последовали несколько коридоров с разными запахами и освещением. Где-то поярче, где-то потускнее. Осветительные панели со временем подсели, а менять их не стали, чтобы гости лучше чувствовали атмосферу. Вот и новая дверь, а за ней главный зал. Что-то ожидало Флексита там, какая-то неизвестность. Один из секьюрити отворил дверь, и гость, задержав дыхание, шагнул вперед, готовый к любому исходу этой встречи. Зал был освещен не слишком ярко, но достаточно, чтобы разглядеть за длинным столом двух человек, один из которых был Флекситу знаком. Он представлялся как мистер Ленард и проводил встречу менеджера в прошлый раз. Второго он не знал, и пока было непонятно, кто из них главный. «Проходите, мистер Флексит, присаживайтесь. Вот сюда». Ленард указал место напротив, а незнакомый субъект сидел во главе стола молча и пока никак себя не проявлял. Гость обошел длинный стол и, отодвинув стул, расстегнул пару пуговиц на визитке, после чего сел, положив левую руку на стол, а правую оставил на колени, чтобы из положения сидя быстро выхватить пистолет из кобуры под левой рукой. «И все-таки это нервы, Харф», – подумал Флексит и усилием воли заставил себя положить на стол вторую руку, все равно пистолета с ним не было. «Как видите, мистер Флексит, в этот раз мы изменили формат встреч. Так наши тезисы будут выглядеть персональнее. Вы понимаете?» «Да, сэр», – кивнул гость. «Доставка», – произнес очнувшийся незнакомец. «Да, доставка», – повторил Ленард, и Флексит отметил, что выглядел тот значительно старше, чем показалось в прошлый раз. Лет на 55, а тогда смотрелся эдаким 45-летним бодрячком. Намекал на новые жесткие меры. «А что доставка?» Возник вопрос у Флексита. С доставкой был порядок. Из партии проскочил один контейнер, плюхнувшись в озеро Луттон, где его быстренько и разгрузили, а потом притопили на глубине 800 метров. Затем уже на дне сработали накладные заряды. И пойди теперь разбери, что там утонуло. Остались лишь корродирующие в природном кислотном слое обломки. 25% считалось нормальным уровнем прохождения, при этом от Флексита требовалось лишь планирование и исполнение приемки груза. «Можно ли уточнить, сэр, в чем проблема? Груз на территории мы приняли, разгрузили. Он ушел в доставку». Ленард с незнакомцем многозначительно переглянулись, и последний произнес. «Один контейнер попал к спецслужбам». «Ах, вон в чем дело». Дошло до Флексита, и он вздохнул, прикидывая, чем это грозит. «Если вскроют аккуратно, минуя ловушки и самоликвидаторы, охотникам достанется вся начинка управления и ходовые системы генераторов, хотя, наверное, это для них и так не секрет». А вот карта кодов – это уже серьезно. По ней можно выйти на почерк взломщиков из специального отделения организации, которые писали программы, перехватывавшие контроль за системой телепортов. При создании трехступенчатого кода программист проявлял свои индивидуальные особенности настолько отчетливо, что это признавалось почти как отпечатки пальцев. Вот только отпечатки пальцев мог снять маломальски обученный полицейский, а выявить почерк по трехступенчатому коду лишь программы в продвинутых серверных блоках с поликубитными структурами. «Что вы молчите, мистер Флексит?» – спросил Ленард. «Я жду ваших распоряжений, сэр. Контейнер ушел в 8-м секторе, то есть над вашей территорией». «Я не могу контролировать орбитальный сектор, сэр», – ответил Флексит, пожав плечами. «Нужно научиться делать это. Расширьте агентуру, проявите изобретательность, в конце концов. Соберите всю информацию по персоналу базы 8-го сектора, особенно о топовых пилотах этих перехватчиков». «Мусорщиков, сэр», – уточнил Флексит. «Теперь по факту уже перехватчиков, раз этот мусорщик», – тут Ленард заглянул в записи, – «некий Марк Бачинский сумел перехватить огромный контейнер. Не помогли даже гравитационные генераторы. То ли ему просто повезло, что его не размазал пригнувший контейнер, то ли он сумел разгадать прыжковый алгоритм». «Да», – добавил незнакомец. «К тому, что творят пограничники, мы привыкли. Они разносят груз ракетами и все концы, что называется, в воду. А тут к спецам ушли наши технологии. Целиком». «Да», – снова влез незнакомец, и Флекситу показалось, что он квакает. «Вам понятна задача, мистер Флексит?» «Понятно, сэр, но в двух банках для вас будет открыто безлимитное финансирование. Вы об этом хотели спросить?» «Да, сэр, спасибо. Методы работы можно расширить. Если будет нужно, действуйте решительно, как вы умеете». «Да, сэр», – кивнул Флексит, понимая, что ему намекнули на его прошлое. «Нужно в корне перестроить вашу работу и выйти на новые рубежи. В противном случае вы станете нам без надобности». «Да». Снова квакнул незнакомец. «Если все понятно, можете быть свободны».